призвание. Альвина училась в Балашихинской школе вундеркиндов. Любила русский язык и литературу, которую преподавала учительница Нина Сергеевна. На лето ездила к бабушке в деревню. Мечтала стать учительницей, как Нина Сергеевна, но судьба распорядилась иначе. Сразу же после школы Альвина вышла замуж, и об учебе пришлось забыть. Альвина решила посвятить свою жизнь домашнему хозяйству. Сидела с ребенком, шила, вязала и читала книжки. Так бы все и продолжалось, если бы ее муж, учащийся медицинского училища по специальности фельдшер, не попал на практику в морг. Там его заприметил патологоанатом, рассмотревший в юноше определенный талант. И вот однажды, придя домой, супруг заявил Альвине, что собирается открыть фирму по бальзамированию. Что такое бальзамирование, Альвина тогда еще не знала, но смогла найти целую кипу книг о том, как поставлено похоронное дело в Европе и Америке. «В книгах было все очень красиво, цветные иллюстрации», — вспоминает Альвина. «А у меня в ту пору умерла бабушка, я испытывала настоящий шок, когда впервые увидела, как у нас в России обращаются с телом. Тогда я решила согласиться на предложение мужа открыть фирму по оказанию ритуальных услуг. Мы думали, что у нас будет все так, как в Америке». В 1995 году, когда супруги затеяли свой бизнес, российскому похоронному делу до американского было очень далеко. Даже фирма по бальзамированию, с которой решено было начать, оказалась явлением для России исключительным. Существовали отдельные бальзамировщики-кустари с чемоданчиками, обслуживающие клиентов на дому. Супруги Гурашовы взялись организовать в Балашихе не кустарное, а настоящее фирменное бальзамирование. Новое дело продвигалось с трудом. Мужу пришлось даже уволиться из больницы, чтобы мы могли вместе бегать по инстанциям и оформлять документы, вспоминает Альвина. На тот момент никаких законов в этой сфере не имелось. Закон о похоронном деле вступил в силу только в 1996 году. А когда мы начинали, бальзамирование не относилось ни к каким услугам вообще. Ни к бытовым, ни к медицинским. После долгих раздумий и мытарств чиновники велели нам оформлять медицинскую лицензию. Позже в России появилось понятие «ритуальные услуги», и оформлять лицензию стало проще. А 4 года назад лицензирование ритуальных услуг и вовсе отменили. Родители Альвины отнеслись к идее коммерческого бальзамирования с пониманием. Бывшие одноклассники упали в обморок. Так появилось общество с ограниченной ответственностью «Уфалей», название которого означает разновидность мрамора, который широко используется в строительстве нагробных памятников.